Глава 8. Жнец с сюрпризом. Жнеца увидели все. Сложно не увидеть монстра высотой в 2 моих роста. Он выглядел как поднявшаяся змея с раздутым сзади капюшоном. Прямо сейчас у жнеца было 2 руки. Ими он и выстрелил, как гарпунами, в сторону ветиасов. Те отпрыгнули, отмахнулись мечами, но их таинства не причинили существу никакого вреда. Кажется, я стал понимать, зачем Церон меня сюда засунул. «Кая! Прикрывай спину!» — крикнул я и сорвался с места. Как бы ветиасы ни были быстры, сложно увернуться от существа, чьи руки способны удлиняться неизвестно на какое расстояние. Сложно, но для них вполне по силам. Они двигались в разные стороны, мгновенно смещаясь сразу на десятки метров. Ну да и пусть. Призвав обратно копье, наполнил его вибрацией и ударил по отросткам, перерубая их. Стоило тем отсоединиться, как они перестали двигаться, превратились в дым и устремились обратно к жнецу. Впитав их, он тут же создал новые руки. А дальше эти отростки набросились на меня с утроенной силой. Если бы не копье и вибрация, быть мне убитым в первые же секунды. Кая держалась у меня за спиной. Я чувствовал, что она применяет таинство и сражается, но против кого? Не видел, сосредоточившись на противнике. Пришлось выпустить свои призрачные руки, чтобы отбиваться. Отростки раздвоились и атаковали сразу с нескольких сторон. Я продержался около 10 секунд. Этого времени хватило, чтобы подоспели и другие солдаты, владеющие вибрацией. Они атаковали жнеца со спины и доказали, что не понимают, с каким противником имеют дело. Я тоже не особо понимал. Тех скупых объяснений, что дал Давид, было явно маловато. На моих глазах отросток пробил солдата насквозь и высушил. Энергия внутри жнеца вспыхнула, ее количество увеличилось, а вместе с ней и новые отростки появились. Сам жнец тоже раскрылся. Стал массивнее. Броня проявилась. Где же, задери его, Давид пустой? В армии было не так много людей, способных выстоять против жнеца. Я бы сказал, их было крайне мало, меньше 2 десятков. Если жнец будет и дальше усиливаться, то к утру от армии ничего не останется. Вместо нее появится запредельно сильное существо. Пока я додумывал эту мысль, отростки снова навалились на меня, выискивая слабое место. На этот раз бить они стали сильнее, и пришлось влить дополнительную энергию в покров, расширяя вибрацию. Еще и Каю требовалось прикрыть. «Да романцев добили!» — крикнула она. «Надо теперь с этим разобраться!» Вот с кем она дралась. «Да романцы на прорыв пошли? Или хотели разобраться с теми, кто сбежался на жнеца, дать тому время усилиться?» В жнеца ударил столб света. «Еще что-то новенькое, чего я раньше не видел». По глазам резануло, и это могло бы стать роковым событием, если бы покров не работал сам по себе. Жнец замедлился и поумерил пыл. Только вот свет быстро исчезал. На смену ему пришли путы тьмы. Опять в бой вступил тот мужчина в черном, которого я видел ранее. «Уходи!» — крикнул Кая. «Это не твой бой!» «А как же наша дружба?» — расхохоталась Кая. Футы. Я заплясал с копьем, отбивая попытки щупалец пройти мне за спину и высушить Каю. Постепенно армия окружала жнеца. Выставлялись щиты, способные блокировать отростки. Набегали адепты пустого пути. Каждый уничтоженный щуп, которым махал жнец, чуть-чуть, но ослаблял его. Если так и дальше пойдет, то... Не пошло. Как только возникло подобие порядка и я смог выдохнуть, земля вспучилась. Меня подкинуло вверх, перед глазами промелькнула Кая и десятки других солдат. Чья защита выдержала, летели целиком. А те, кому не повезло. Они летели разорванными на куски. Всю территорию вокруг жнеца взорвали. В один миг он освободился и принялся с удвоенным рвением прямо на лету отлавливать жертв и выпивать их. Стоило мне приземлиться на ноги, как я сорвался с места, оттолкнулся и прыгнул прямо к жнецу. Это безумно рискованно, но мне удалось кое-что заметить. Энергетический центр. Я пробегал мимо разорванных тел, пролетал над расщелинами, куда угодили солдаты. Поднялась пыль, в ушах звенело от взрыва и чужих криков, наполненных болью и страданиями. Какой-то практик защитился куполообразным щитом. Я прыгнул прямо на него, оттолкнулся, что есть сил, и выбросил себя в сторону жнеца. Все либо ничего. Копье засверкало, вибрация расширилась, и я, пробившись через отростки, попал точно в энергетический центр. Жнеца выгнуло, он навалился на меня, и я выпустил призрачные руки, перехватывая его челюсть. Часть его тела, встретившись с вибрацией, испарилась, но другая часть, которая обросла броней, выстояла. На что я только надеялся. Так мы и замерли друг напротив друга. Жнец давил, и, несмотря на нематериальность, физической мощи в нем было немерено. Меня вогнало по колени в разрыхленную взрывом землю. Щупальца прилетали со всех сторон, некоторые из них оказались достаточно крепкими, чтобы выдержать вибрацию. Они оплетали меня и сдавливали. Энергия, пусть и не стремительно, но утекала. Неизвестно, чем бы это закончилось, но подошли уцелевшие солдаты с вибрацией и... И мы добили жнеца. В него разом врезалось несколько вибрирующих копий. Сосредоточившись на мне, жнец открылся для остальных солдат, чем они и воспользовались. Мне оставалось лишь контролировать, чтобы щупальца не добрались до меня. Постепенно давление снижалось, и в какой-то момент жнец сжался, превратился в черный сгусток и вылился мне на грудь грязной кляксой, чем-то напоминающей смолу. «Ты дурак, Эрана!» — прозвучало в голове. Когда Кая увидела жнеца, ее самые худшие опасения укрепились. Будь у нее время, она бы высказала Эрана все, что думает о нем, его наивности, тяге к геройству и готовности лезть в самое пекло. О том, чтобы отступить одной, у Каи и мысли не возникло. Остаться рядом с Ирана для нее было настолько естественно, что она этого и не заметила. Тем более, работа для нее нашлась. То, что жнец лишь часть плана, для Каи было очевидным. При правлении ее отца герцогство считалось сильнейшим. Иначе бы они не выстояли, когда враги с двух сторон. Статус сильнейших означал много чего. В том числе проворачивание всяких операций, в которых Кая принимала активное участие. Опыт борьбы против дароманцев у нее тоже имелся. Девушка ничуть не удивилась, что в момент появления жнеца тот отряд, что сдерживал пробуждающееся войско, развернулся и пошел прямо на них. Около 30 солдат, цель которых была дать жнецу время и убить тех, кто владел пустыми таинствами. А Эрана этого словно и не заметил. У него другая проблема была. Сам жнец, который представлял большую опасность. Кая передернула плечами, осознав, что полностью против него бессильна, и ее жизнь зависит от ловкости Эрана. Это чувство пугало, но девушка была не робкого десятка и задавила сомнения. Раз они теперь настоящие друзья, то и сдохнуть вместе не зазорно. Рассмеявшись, Кая ударила костяными мечами друг от друга, высекая черно-серые искры. Они закружили, как пчелы, и полетели в сторону дароманцев. До них оставалось еще шагов 30. 2-3 секунды до сближения. Но что бы там они о себе не думали, отступление — слабое место в любом плане. Урсувайцы не оплошали. Откуда-то сбоку прилетела темная сеть. Кая узнала это таинство. Его она не стала нарабатывать. Сложная, не особо полезная, заточенная на задержание. Но тот, кто его исполнил, владел им мастерски. Сеть упала наполовину отряда и сбила им строй. В этот же момент с другой стороны выбежал отряд солдат и разрядил свои таинства. Этого не хватило, чтобы остановить всех. Еще человек 10 двигалось им навстречу. Они едва успевали. Армия окончательно проснулась, жнеца заметили и спешили к нему со всех сторон. Разросшиеся пчелы-искры не были способны убить. Зато они умели сами наводиться на глаза, прилипать к ним, вгрызаться в покров, снижать видимость, отвлекать. Кая прыгнула ближайшему дароманцу навстречу, ударила мечом. Он увернулся, но второй меч, который шел низом и в последний момент удлинился за счет темного лезвия, врезался ему в колено. Сила удара была такова, что нога мужчины подвернулась. Он попытался отмахнуться оружием, укрепил покров, но Кая слишком хорошо знала, как убивать таких противников. Ему не хватило мастерства, чтобы выжить. Закрутив мечи, Кая нанесла череду выверенных ударов, ослабила чужой покров и добила дароманца. Еще два навалились на нее одновременно. Кая отбила копье, отмахнулась от них и кинула лезвие, чтобы поумерить пыл. Эрана дрался со жнецом где-то сзади, и девушка зарычала, не собираясь пропустить к нему хоть кого-то. Один из дароманцев взорвал землю под ее ногами. Но подобные трюки не работали против нее. Не после двух месяцев в темном мире, где ее чутье обострилось до предела. Слишком ярко дароманец пылал ненавистью. Слишком сильно хотел раздробить ей ноги. Ему она снесла голову. Второй хотел задавить жестким натиском, атакуя мечом. Они сшиблись, обменялись ударами и отпрыгнули друг от друга. Дароманец собрался призвать таинство, но в него врезалось темное копье. Вмешался тот практик, что кидал сеть. О том, что здесь делает темный адепт и почему их не всех добили, Кая не успевала подумать. Дальше все смешалось, превратилось в калейдоскоп. Кая билась, рычала, кидала таинство, защищалась. В какой-то момент стало непонятно, где свои, а где дароманцы. Чужая кровь попала девушке в глаза, один слипся, и не было времени его протереть. Кая пропустила удар. Ей порезали бок. Она застонала от боли, но драться не прекратила. В какой-то момент ее переклинило, и она была готова зарубить любого, кто попробовал бы приблизиться к Ирану. Предосторожность не лишняя. Один из пустотников, что пришел убивать жнеца, получил нож в спину от предателя урсувайца. Дароманцы хорошо подготовили эту операцию. В какой-то момент противники кончились. Кая предупредила Эрана, что с дароманцами разобрались. Когда прогремел взрыв, Кая тоже не удивилась. Просто еще одна часть плана дароманцев. Убедившись, что Эрана живой и останавливаться не собирается, уходить она тоже отказалась. Пока ее друг геройствует, она будет прикрывать его спину. Чего бы ей это ни стоило. Обессиленный, я рухнул прямо на землю и резко вдохнул. Кажется, в бою забыл, как дышать. Тело прострелило болью. Это была отдача за чудовищное напряжение. Пустые руки исчезли, и сейчас я был безобиднее овцы. «Живой?» — надо мной навис Сига. «Вроде», — ответил я, пытаясь разобраться, почему дурак и кто меня поимел. Бывают такие моменты, когда отчетливо понимаешь, что битва закончилась. Напряжение уходит, никто не хочет тебя убить. Нет этого щекочущего нервы чувства. Этот миг уходящей угрозы разорвал чей-то крик рядом. Люди пострадали, и им требовалась помощь. Еще и Кая. Она подошла и направила клинок на Сигу. «Не дури, девчонка», — сказал он недобро. «Это ты не дури. Я баба нервная, могу и рубануть». «Кая, спокойнее», — попросил я, поднимаясь и оглядываясь. Туман ушел, и открылось место побоища. Пострадало куда больше солдат, чем казалось ранее. «Сига, что здесь вообще случилось?» «Да романсы напали», — ответил он, так же оглядываясь, как и я. «Если нужна медицинская помощь, иди в лагерь. В любом случае, лучше иди туда и по сторонам поглядывай». «Это мало ли», — выдал он с неопределенной интонацией. «А девчонку свою береги. Хорошая она баба». Кая показала ему неприличный жест, на что Сига хохотнул и сплюнул кровь. Только сейчас я заметил, что Кая ранена. Схватив ее за руку, потащил с поля боя. «Ты с каких пор заделался в долбанные герои?» — зло шипела Кая, пока возвращались. «Да как-то само вышло», — понуро ответил я. «Само вышло», — передразнила она, скорчив рожу. «Грёбаным центром вселенной себя возомнил. Придурок». И ведь ничего не скажешь в ответ. В чем-то она права. Хотел спросить, что насчет нее, но промолчал. После того разговора перед нашим поединком Кая, пусть и медленно, через усилие, но менялась. А сегодня ее действия говорили лучше всяких слов. Она доверилась мне и осталась прикрывать спину. «Как твоя рана?» «Жить буду», — проворчала она. Черная грязь, что вывалилась из жнеца, пока они добирались до лагеря, полностью исчезла, впитавшись внутрь. «Это проклятие», — пояснил темный герцог. «Пустое проклятие». «Я умру?» Вопрос задал без эмоций. Внутри ощущалось лишь опустошение и усталость. Да и при Кае нельзя было показывать лишних чувств. Отчитывать она меня прекратила и злобно поглядывала по сторонам, давая всем понять, что если кто-то к нам сунется, то она за себя не отвечает. Не лишняя мера, между прочим. С дароманцев станется заслать в лагерь убийц, которые подгадают момент и добьют тех, кто остался. «Не сейчас», — прозвучал спокойный голос герцога у меня в голове. «Это единственное, что ободряло». «Тогда все не так плохо». «Старик, ты разбираешься и в проклятиях тоже?» «Я много в чем разбираюсь. Плюс долгой жизни». «Расскажешь, во что я вляпался?» «Проклятие наберет силу в пустую ночь. Тогда и умрешь». «А если избегать пустых ночей?» «То не умрешь. Твоя энергосистема будет медленно деградировать, подпитывая проклятие». «Не слышу в твоем голосе паники». «В ней есть смысл?» — равнодушно спросил старик. «Тогда что-то мне подсказывает, ты знаешь, что делать». «Знаю. Но позволь дать тебе возможность насладиться своей фатальной тупостью и наивностью». Старик замолчал, а нас наконец-то пропустили через разрушенную стену. Пролом впечатлял. Как-то дароманцы умудрились разломать часть стены. С внешней стороны ее вмяло внутрь, часть бревен разнесло в труху. Солдаты взяли этот участок под контроль, и потребовалось ответить на ряд вопросов, чтобы пройти внутрь. После слов герцога восприятие происходящего изменилось. Да и слова Сиги отзывались внутри. Давид так и не появился. Часть практиков пустого пути умерли, а я, по идее ценный кадр, не могу попасть внутрь лагеря, в безопасность. Удел одиночки, который не приписан ни к какому отряду. Или дело в другом. В плохой организации и каких-то интригах, о которых я не знаю. «Не нравится мне все это», — проворчала тихо Кая. «Бардак». «Бардак? Или умысел?» Я высматривал защитников, заметил пару человек, но на этом все. Зато Рязана нашел. Парень ждал на пути к моей палатке, в той части лагеря, которая никак не пострадала. «Ты опять во что-то влип, деревенщина», — сказал он утвердительно. «Я не специально». В голове бился один вопрос. Что происходит? Чего ждать дальше, и не пора ли бояться, что меня используют в своих целях с летальным исходом? «Опомнился!» — рассмеялся старик. Захотелось его послать, но уж в этих проблемах темный герцог не был виноват. «Спасибо, что защитила этого дурня», — Рязана посмотрел на Каю. Та с серьезным видом кивнула, будто я маленький ребенок, за которым нужен пригляд. «Вы шутить будете или до палатки дойдем?» Свел я брови и посмотрел сердито. «Ты лучше по сторонам гляди, а не глазки строй», парировала Кая и первой зашагала в сторону палатки. Рязана же пристроился мне за спину. Ощущение, будто под конвоем иду. «И когда только спеться успели?» «Позволь осмотреть твою рану», — предложил Рязана, когда дошли. «Не мне, само собой, а Кае». «Сама справлюсь», — огрызнулась она. «Мне это проще будет сделать. Я и травы прихватил». Потрогал он заплечный мешок, что тащил с собой. «Если надо, то и зашить смогу. Закалка у тебя хорошая. Шрам за пару недель рассосется. Следа не останется». Кая нехотя кивнула. Я помог ей снять броню, а потом и рубашку задрать. Она морщилась от боли, но молчала. «Порез не глубокий, но неприятный», — резюмировал после осмотра Рязана. «За пару минут управлюсь. На, выпей». «Что это?» — с подозрением спросила Кая, глядя на крышку с красной маркировкой. «Легкое болеутоляющее. Бодрящее средство, ускоряющее восстановление энергии». Пока Рязана занимался Каей, я подошел к бочке с водой и умылся. В голове чуть прояснилось. Мимо нашей палатки носились солдаты, но никому до нас не было дела, и это хорошо. Реши, кто к нам подойти, лично я бы напрягся. «Ты Халу не встретил?» — спросил я у парня. «С нее станется тоже выйти нас искать». «Не думаю, что ее сейчас выпустят». «Да синевласки роднее есть дело?» — спросила Кая. «У нее сложные отношения с родичами». «А у тебя безрукий?» «Твоих родичей видела. Чуть не прибил их жнец, представляешь? Хорошее было бы зрелище». «Да», — заинтересовался парень. «Хотел бы я на это посмотреть. Расскажешь, как это было?» «Ладно. Вы пока болтайте», — вмешался я в их разговор, усаживаясь возле костра, который никто не разжигал. «А мне нужно кое-что сделать». Эта двоица синхронно кивнула, заставив меня усомниться, а не перестарался ли, налаживая между ними мосты. А то сговорятся еще, будут шутить надо мной постоянно. Пока они болтали, я погрузился в медитацию. Черную кляксу нашел моментально. Она прицепилась к энергетическому ядру, тянула усики к средоточию, но что-то ей мешало. «Действительно, что?» — хмыкнул герцог. Я попробовал собрать энергию и ударить по кляксе. Стало лишь хуже. Пусть совсем каплю, но она прибавила в силе. «Еще немного таких экспериментов, и мы оба сдохнем», — сухо заметил старик. «Если не хочешь помогать, то помолчи». Герцог замолчал. «Значит, не все так серьезно. Либо он уверен, что успеет вмешаться». Несколько минут я рассматривал кляксу, изучая ее своим даром. «А что, если...» «Стой!» — остановил меня герцог. Проняло его все же. Я хотел создать копье из энергии, задействовать внешнее таинство и ударить по этой гадости. «Во-первых, так ты скорее навредишь себе. Во-вторых, эту штуку можно использовать». «Как же?» «В пустую ночь, как магнит». «Хм...» «То есть ты хочешь сказать, что в пустую ночь я буду притягивать духов?» «Именно так». «Да это смерти подобно». «Возможно. Но еще ведет к усилению и обогащению». «Пустой путь выгоден тебе», — припомнил я. «Именно. Поэтому я и готов помочь». «Ладно, старик. Мы оба знаем, чем этот разговор закончится. Что ты предлагаешь?» «Это хорошо, что ты быстро принял решение. Нужно изменить проклятие до того, как явится Давид пустой. Потому что если изменишь проклятие после, это будет выглядеть слишком подозрительно. Нужно провести ритуал. Требуется пламя и эссенция. У меня их нет. Зато у Каи есть, которая стояла у тебя за спиной и собирала трофеи, пока кое-кто геройствовал. Как бы не спалиться перед ней. Вздохнув, я вынырнул из медитации. «Кая», — позвал тихо, — «передай незаметно то, что собирала». Девушка сверкнула глазами, но подчинилась. Коснулась моей ладони и вложила в нее эссенцию. «Засунь руку с ней в огонь и подержи так. Как скажу, глотай», — скомандовал герцог. Нехотя я подчинился, думая в этот момент о том, что это может быть обманом. Правда, каким-то сомнительным. Я и сам видел, что делает проклятие. Не было сомнений в том, что оно вредит мне, и если запустить ситуацию, она усугубится. Спрятав эссенцию, занялся разведением огня. Резана и Кая посматривали за мной, но и по сторонам глядеть не забывали. Не лучше ли дождаться Давида Пустого и услышать его вердикт? Кому я доверяю больше? Хотя чего это я? Вопрос неправильный. Кому я не доверяю больше? С одной стороны, темный герцог, чья дурная слава гремела на все королевство, запертый в моем теле. С другой — Кристиан Изгоняющий, Давид Пустой и Церан Скрытный. В момент нападения Кристиан куда-то отлучился. Давид тоже пропал. Если он здесь, в лагере, это вызывает еще больше вопросы, нежели если он где-то в другом месте пропадает. С Цераном тоже не все так гладко. Зачем он потащил меня в пекло? Так верит в меня? Или знал о проклятии, и меня так решили подставить, осадить? «Ты кое-что забываешь», — вставил герцог. «Таинство перемещения в новое тело. Об этом могли узнать». «Уничтожить записи перед побегом ты не догадался». «Умный какой. Тогда была сложная ситуация. Прими как данность. Кристиан и урсувайский герцог в курсе таинства». «Дерьмо-то какое. Если они в курсе, тогда будут учитывать, что темный герцог может возродиться. Да и его дочка тоже. Ее труп ведь не нашли». «Нашли? Почему нет?» — удивился старик. «Прошлое тело оставляется, а это простой способ инсценировать смерть. Под подозрением будут все те, кто в теории мог иметь доступ к таинству». «А ты еще кому-то рассказывал?» «То, что сам никогда не опробовал?» «Нет. Кая оказалась хитрее остальных», — с какой-то даже затаенной гордостью сказал герцог. «Во что я ни капли не поверил. Мастер эмоций мог играть ими как захочет. Ну да ладно. Кристиан и его соратники могут быть настороже. Бдительно смотреть за всеми подозрительными личностями, что неожиданно показывают те таланты, которых у них быть не должно. Если так, то я подставился. Кая тоже. Из-за своей эмоциональности показала больше, чем есть. Вот и причина от нас избавиться. Или поставить в ситуацию, когда придется проявить те знания, которыми мы владеть никак не можем. После чего нас прижмут к стенке и спросят, откуда секреты узнали. А мы такие: «Да как-то сами догадались». Нам в ответ: «Ну-ну, а давайте вас прикончим на всякий случай». Будет ли Кристиан добр, если заподозрит, что внутри меня скрывается темный герцог? Почему-то я сомневаюсь. Не потому, что старик меня накрутил, а потому что не верю в абсолютную доброту и прощение тех, кто посвятил себя войне, сражениям и власти. Как разжег костер, сделал, что велел старик. Покров защищал от огня, так что было немного жарко, но обошлось без ожогов. В этот момент герцог снова перехватил контроль над энергией и влил часть ее внутрь эссенции, после скомандовав глотать. Как только эссенция попала внутрь, она начала растворяться, и высвободившаяся сила столкнулась с проклятием. Что-то такое старик сделал, от чего то ужалось, потеряла силу и оформилась в шар. «Готово», —